Глава 22. Исчезнувшая из нашей жизни на пару дней Светлана снова появилась на горизонте. А с этим и закончилась наша спокойная, размеренная жизнь. До этого мы просто гуляли по городу, передавая друг другу переноски с котами, пробовали разные фрукты и овощи на местном рынке. Я угостила ребят мороженым. Это нужно было видеть, когда они аккуратно клали в рот кусочек этого холодного лакомства. Сначала осторожное недоверие, переходящее в удивление, за которым следует восторг. Никто не остался равнодушным, даже коты. Мы тогда заказали несколько вкусов и по очереди пробовали их. Ребята требовали еще и еще. С трудом уговорила их не есть сразу много, опасаясь, что они банально простынут. Пришлось пообещать, что буду покупать его им ежедневно, в тот же вечер загрузив в морозилку несколько брикетов шоколадного пломбира. А еще мои попаданцы почему-то все поголовно обожали сосиски. Чем им приглянулись эти нежно-розовые вареные колбаски, ума не приложу. Есть ведь и более вкусные сорта колбасы. Нет, им сосиски подавай. Обедали преимущественно в кафе, чтобы не загружать девчонок готовкой. Я считала это несправедливым. Им тоже хочется и погулять, и отдохнуть. Уже ежедневным ритуалом стало кормление уточек, которые, кажется, узнавали нашу компанию в лицо. Даже Матвей смирился и теперь меланхолично, сидя на берегу, медитировал, глядя на волны. Скизи же, напротив, носилась по берегу, возвращаясь к нам с высунутым языком. Так мантикора расходовала лишнюю энергию. Даже в этом обличье ей требовалось много движения. Затем мы возвращались домой, ужинали. Пришлось устроить дежурство. На выбор — готовка ужина или мытье посуды или ванны. Потом все усаживались у телевизора и смотрели очередной фильм. Новогодние комедии так впечатлили ребят, что пришлось достать с антресолей ящик с новогодними игрушками. Они по очереди аккуратно брали в руки стеклянные шары из тончайшего стекла и, переговариваясь между собой, строили планы на празднование следующего Нового года. А сегодня с утра пораньше на пороге стояла Светка, заявив: «Сегодня мы идем в зоопарк». Не стоит и говорить, что ее идею с радостью поддержали. Ребята жаждали увидеть невиданных зверей и готовы были идти куда угодно. Как говорится, за любой кипиш, кроме голодовки. Я уговорила ребят идти без меня, у меня были свои планы. Следовало немного поработать над списком нужной литературы и подумать, что еще полезного мы можем взять с собой. Не очень крупного, того, что может уместиться в наши рюкзаки. У меня катастрофически не хватало времени. Когда все ложились спать, я еще какое-то время сидела в интернете, шерстя мировую паутину в поисках нужных материалов. И поэтому я жутко не высыпалась. Коты решили остаться со мной. Смотреть на невиданных животных им было неинтересно. Когда в квартире воцарилась тишина, я сделала себе кофе и, усевшись по-турецки на кровать, положила перед собой ноут. По бокам сразу же возникли две кошачьи мордочки, с любопытством пялящиеся в экран. Они совершенно не мешали мне, а Матвей иногда давал очень ценные советы. По некоторым вопросам я уже сама советовалась с ним. Незаметно подошло время обеда, и мы переместились на кухню. Покормила пушистиков, перекусила сама, так и оставшись за кухонным столом. Работать здесь оказалось даже удобнее. Скизи ушла к телевизору, она без проблем пользовалась пультом, и сейчас, судя по доносившимся из гостиной звукам, увлеченно смотрела мультики. Мы же с Матвеем продолжили обсуждать достоинства и недостатки парового двигателя. С моим изобретением долгогорящих поленьев это был самый актуальный вариант. За счет экономии топлива можно было намного уменьшить аппарат и обезопасить его. А еще мы решили, что нам нужны картинки. Цветные. Пришлось заказать фотопринтер для распечатки фотографий, решив, что они качественнее и долговечнее. Кстати, нужно будет с ребятами пофотографироваться. Я как-то упустила этот момент. Нужно показать им эту функцию на их телефонах. В общем, к возвращению ребят мы очень плодотворно поработали. Распечатанные чертежи и статьи были упакованы по файлам, пронумерованы и занесены в отдельный блокнот. Наша картотека росла с каждым днем. Надеюсь, все это влезет в межмировой портал. Ребята появились на пороге, принося с собой шум, веселый смех и запах свежей выпечки. Значит, заходили в кафе по пути домой. В подтверждение этого Макс выложил на стол передо мной прозрачный контейнер с булочками. Роза принесла котам пирожки с мясом. Когда все ушли смотреть очередной фильм, Эльвинг отозвал меня в сторонку. «Марена, ты в курсе, что твоя подруга — ведьма?» «Конечно, в курсе. Мы же вместе с ней в академии учимся». «Нет, не Роза. Это Светлана». Не доверять словам эльфа у меня не было оснований. Он намного опытнее меня. Никто до сих пор до конца не знает, что могут и умеют эльфы. То, что магию видят, я и сама знала. Я вот тоже вижу, хоть и человек, а для людей это большая редкость. «Ты уверен?» Эльвинг коротко кивнул в ответ, а я задумалась, даже не заметив, как он ушел. В принципе, я подозревала, что Вселенная не просто так сталкивала меня с этим именем. Сколько Светлан встретилось на моем пути в первый день моего возвращения? Ведь именно это натолкнуло меня на мысль позвонить Светке. Так бы я на это никогда не решилась. И то, что она ведьма, меня мало удивляет. Я ведь уже подозревала, что бабушка у нее не совсем обычная. А у ведьм сила обычно как раз через поколение передается. Нет, конечно, и дочери ведьм имеют магию, только самая большая сила достается именно внучкам. Такой вот пердемонокль, как говаривала моя тетушка. Я потихоньку заглянула в гостиную, где подруга вместе со всеми смеялась над очередной комедией. Перевела взгляд на магический и просканировала ее ауру. Зелень ее магии не оставляла сомнений. Светка — белая ведьма с магией земли и растений. Не зря ее бабушка в знахарке готовит. Подруга, как и я, чувствует растения. Вот только полноценной ведьмой она здесь так и не станет. Еще несколько лет, и путь на Лысую гору для нее будет закрыт. Она до скончания своего века будет варить отвары от кашля и зубной боли, доготовить мазь от ревматизма и геморроя. Не за этим ли Вселенная подсовывала мне подсказки? Силы у подруги не так, чтоб очень много, но и немало. Из нее может получиться сильная ведьма, если учиться будет. Жаль такой потенциал в землю закапывать, и это не метафора. Так и будет, если она останется на земле. Еще будучи на Лысой горе, я узнала, что с моей родной планеты на Лысую гору с каждым годом прилетает все меньше ведьм, инициированных. Сейчас их можно пересчитать на пальцах одной руки, включая и меня. Вырождается здесь магия. Весь вечер я ломала голову, что делать дальше, а потом очень долго не могла уснуть, в конце концов решив посоветоваться с ребятами. Приняв, наконец, решение, уснула, обложившись котами. Разбудила меня блямканье скайпа. Ноут так и стоял открытым на прикроватной тумбочке, и сейчас на его экране требовательно мигал входящий звонок. Когда я разглядела, что это от родителей, подскочила с кровати, как ужаленная. Нажала «Принять звонок». На экране появились улыбающиеся отец и мама. Молодые, красивые, загорелые. Они выглядели чуть ли не моими ровесниками. Сразу вспомнилось, что, приезжая домой, отец всегда отращивал бороду, которая прибавляла ему лет. Да и мама носила очки в уродливой черепаховой оправе, туфли «Прощай, молодость» и такие же платья, скрывающие возраст и создававшие иллюзию, что перед тобой женщина в возрасте. Это теперь я знаю, что родители просто очень хорошо маскировались, дабы не вызвать лишних вопросов своим цветущим видом. И именно по этой причине они предпочитали путешествовать по миру. Там их банально не знали и в паспорт при первой встрече не заглядывали. «Мамочка, папочка!» Слезы предательски застилали глаза, и от этого картинка на экране слегка плыла. Только сейчас я в полной мере осознала, как по ним соскучилась. «Доченька, у нас мало времени. Раз в месяц мы выбираемся в такое место, откуда можем дозвониться до нашего города. Но связь здесь неустойчивая, поэтому не будем терять времени. Расскажи, что с тобой приключилось?» Отец, как всегда, действовал четко и быстро. Ему бы военным быть, а не ботаником. Я сразу же подобралась... Четко в нескольких словах пересказала, что со мной случилось за последний год. Мама выругалась. Очень витиевато. Я такого от нее никогда не слышала. Надавать бы этой недобогине по одному месту. Так и знала, что она не успокоится. Меня не удалось в Академию магии пристроить, за тебя взялась. Я так надеялась, что ты проживешь спокойную жизнь среди обычных людей, не подвергая себя опасности. Это она так про мою бабулю? Свою маму? Интересно, что они не поделили. Чувствуется, что мама на нее обижена. Да и бабушка про маму не особенно хотела говорить. Впрочем, это только их дела. Здесь бы со своими разобраться. Мама. Моя подруга Светлана тоже оказалась ведьмой. Она внучка той самой бабушки, которая напала на меня, увидев наш родовой медальон. Подруга об этом, похоже, совершенно не догадывается. Я не знаю, что мне делать. Кажется, я знаю, кто ее бабушка. Как ты говоришь, ее зовут? Зинаида. «Зинка, зараза! Никак не успокоится предательница!» Мама опять выругалась. Странно было слышать такие слова от всегда интеллигентной дамы, какой я ее всегда знала. Видать, сильно припекло. «Слушай меня внимательно. Началось все еще в средние века. Ты же слышала про инквизицию, гонения на ведьму. Твоя бабуля тогда только что покинула землю, и тут в ее отсутствие все и завертелось. Мы с твоим папой в то время как раз были очень далеко и не знали, что творится в просвещенном свете. А когда узнали, было уже поздно. Большинство одаренных ведьм покинули землю. Некоторые, не успев это сделать, погибли. Вместо них пострадало очень много невиновных женщин. Но нашлись такие ведьмы, которые пошли на сделку с Инквизицией. Они создали свой орден светлых ведуний. Им запрещалось колдовать в полную силу, только знахарствовать, лечить людей. Ни о каких полетах на метле, а тем более на Лысую гору, и речи быть не могло. Такое сразу же каралось смертью. Орден вылавливал и уничтожал всех ведьм, которые хоть немного нарушили это правило на протяжении многих веков. Зинка из этого ордена, смотрительница. В том лесу, в который ты попала, находится начало одного из путей, ведущих на Лысую гору. Вот она его и сторожит, чтобы, если вдруг найдется такая ведьма, что вздумает им воспользоваться, сразу уничтожить. Держись от нее подальше. А подругу свою уводи порталом, если она согласится. Но только в том случае, если ты будешь уверена, что она не сдаст тебя своей бабке. Будь осторожна, доченька. Это только с виду Зинаида такая белая и пушистая. Одной богине известно, сколько она душ загубила. Если придется, она и внучки своей не пожалеет. Изображение на экране стало рябить, звук пропадать. «Мама! Мамочка!» Родители что-то говорили мне, но слов уже нельзя было разобрать. А вскоре экран и вовсе погас. Непрошенные слезы покатились по моим щекам. Под руку ткнулась лобастая голова Матвея. С другой стороны Скизи забралась ко мне на колени и замурчала. Оказывается, они все это время тихонечко сидели рядом со мной. Мои пушистики, как могли, поддерживали меня в трудную минуту. Я была очень рада, что хоть вот так повидалась с родителями. К тому же они пролили свет на многие непонятные для меня события. Кто же мог подумать, что часть ведьм, спасая свои жизни, пошла на предательство и сговор с Инквизицией? За свое спокойствие они расплачивались жизнями других ведьм, а наш род был самым лакомым кусочком. Еще бы, ведьмы в нашем роду были очень сильными. Именно поэтому родители много веков не решались заводить детей, и только в наше, вроде бы, спокойное время у них появилась я. Увы, это не помогло. Я чуть не попалась в руки смотрительницы Ордена и угодила в другой мир. Хотя, что скрывать, если сначала мне это совсем не нравилось, сейчас я просто не представляла себе жизни без магии. За окном серел рассвет. Я, обняв котов, снова прилегла на кровать. Улыбка коснулась моих губ. Теперь я знала, что буду делать. В голове уже созрел очередной план. Утром, сразу после завтрака, собрала всех на военный совет. Рассказала, что ночью виделась с родителями. «Это как?» — удивился Айвар. «Да по интернету, это как по зачарованному блюдцу, только картинка в ноутбуке или телефоне». Айвар сразу достал свой телефон и заинтересованно начал тыкать пальцем. «Нужно им сегодня еще про функцию фотографирования рассказать, а то все забываю». Родители рассказали много интересного. Я передала им наш разговор про инквизицию и про предавших своих товарок ведьм, продающих их жизни взамен на свою. «Ну, про твою бабушку мы уже знаем. А почему твоя мама не захотела отправиться учиться в академию?» — недоумевала Розальва. А она в то время как раз встретила молодого красавца, капитана дальнего плавания, и без ума в него влюбилась. Она и слышать не хотела о расставании с любимым, а, отправившись в другой мир, вероятнее всего, не вернулась бы. Тем более этот мир моей бабуле уже наскучил, и она решила его покинуть. Мама сделала выбор, она сбежала со своим капитаном. Конечно, бабуля могла без труда их найти, но она, обидевшись, просто ушла в другой мир. Больше они не виделись. Конечно, бабуля приглядывала за мамой, а потом и за мной, но после проделок своего брата, бога Мора, путь на землю для нее был закрыт. Розальва сразу придвинулась поближе к Никите и взяла его руку в свою. Я улыбнулась ее этому почти неосознанному движению. А теперь самое главное. Инициированных ведьм на Земле практически не осталось. Большинство или держат свои умения в тайне, или попросту не догадываются о них. Часть ведьм состоит в Ордене Светлых Ведуний, а попросту служит Инквизиции. И вот вчера мы с Эльвингом узнали, что Светлана тоже ведьма. Все глянули на эльфа. Тот подтверждающе кивнул головой. Не стоит вам объяснять, что случится, если кто-то узнает, что все мы в той или иной мере владеем магией. Нас попросту попытаются уничтожить. Поэтому прошу вас быть очень аккуратными и никому не открывать свою сущность. Я сама до сегодняшнего дня в полной мере не догадывалась, что нам грозит, иначе просто не привела бы вас сюда. И еще, что нам теперь делать со Светланой? Кажется, она даже не догадывается, что владеет магией. Ее бабушка готовит в знахарке. Похоже, она до сих пор не открыла внучке всей правды, но есть вероятность, что Светка просто очень хорошо притворяется. Тогда общение с ней для всех нас очень опасно. Ваше мнение, что будем делать? Все загомонили, переговариваясь и споря друг с другом. А я отошла в сторону. Матвей посторонился, освобождая мне место в кресле. Стоило только мне присесть, как Скизи сразу же устроилась у меня на коленях. В результате решили и дальше общаться со Светкой, присматриваясь к ней. Если она засланный казачок, то, как в той поговорке, нужно, чтобы враг был на виду. А если Светлана все же ни о чем не догадывается, потихоньку узнать у нее, как она относится к магии и к тому, что она сама вроде как этот самый маг. Впрочем, я и сама знаю, как она к этому относится. Светка в восторге от магии. Иначе бы не зачитывалась всеми этими фэнтезийными книжками и не таскала меня на фильмы с магами и эльфами. После этого я, как и обещала себе, научила ребят фотографировать и общаться по скайпу и другим мессенджерам. Все, на сегодня они потеряны для общества. Друзья сразу же принялись фоткать все вокруг. Еще раз напомнив им об осторожности, занялась запланированными делами. Моя спальня потихоньку превращалась в склад. На полу стояли ящики с распечатанными записями, книгами и вещами, которые мы с Максом и Никитой решили взять с собой в тот мир. Отдельной коробкой лежали семена, к которым постоянно что-то прибавлялось. Со дня на день я ожидала посылку с несколькими сортами кофейных зерен. Там же лежало несколько шишек от голубых елей. Друзья всерьез решили ввести понятие Нового года в их мир. Дни потянулись за днями. Друзья так освоились, что уже самостоятельно исчезали из дома по каким-то своим делам. Иногда мне хотелось повесить на них такие же ошейники, как у Матвея и Скизи, чтобы всегда знать, где они. Утешала себя, что телефоны всегда с ними. Хотя я наконец-то вспомнила, что на современных гаджетах есть функция следилки. А так как они все были оформлены на меня, я с легкостью эту функцию подключила и немного успокоилась. Светлана так и тусила с ними, не вызывая у нас никаких подозрений. Ребята регулярно отчитывались, что никаких странностей за ней не замечали. Она, как я и предсказывала, в восторге от магов. Решили рассказать ей правду за неделю до нашего отбытия. Этого времени ей хватит, чтобы все обдумать. В крайнем случае мы просто откроем портал на несколько дней раньше и покинем мой мир. Тем более мы должны отбыть строго в намеченный срок. Дело в том, что ровно через месяц от даты нашего прибытия в этот мир начинается наша практика, и мы должны получить свитки с заданием, в какой бы точке того мира ни находились. Вот именно. Того, а не этого. Поэтому в назначенный день мы все должны вернуться во что бы то ни стало. Невыполнение условий практики грозит отчислением. В общем, все шло своим чередом. Друзья развлекались, мы с Максом и Никитой занимались делами. Иногда к нам присоединялась Розальва или Эльвинг. То, что я зря ослабила надзор за остальными, поняла, когда увидела Валелиора на пороге квартиры, как обычно, во всем черном. Только теперь губы и глаза парня были подведены черным карандашом. На шее и руках красовались шипастые ошейники и браслеты. Перстни с черепами на пальцах с черным маникюром чуть не добили меня. За спиной парня стояли еще парочка персонажей в такой же экипировке. «Ё-моё! И где, скажите мне, он успел найти готов?» А то, что это именно представители этой субкультуры, не оставляло сомнений. Девушка и парень за спиной некроманта вежливо со мной поздоровались и обратились к Валерику. «До завтра, череп. Встречаемся по звонку в том же месте. Салют!» Они откланялись, а я аккуратно, как с маленьким, заговорила с парнем. «Валелёрчик, а где ты их нашел? Знаешь, кто это такие?» «Ай, Маренко, не переживай, они же прикольные!» Вернул он современное словечко, а я уже в который раз пожалела, что взяла друзей с собой. Чего только они здесь не понахватались. Я их на кладбище встретил. Прикинь, они пытались вызвать не то демона, не то духа. Наивные. Да чтоб их призвать, нужно несколько лет учиться. А когда я им оживил дохлую мышь, они меня сразу к себе позвали. Они эту мышь в клетку посадили и поклоняются ей, словно святыне. Смешные. Некромант весело хихикнул. Не переживай, мне просто любопытно, я их поизучаю немного. Пойду смою все это». Парень направился в ванную, а я, наконец, вздохнула с облегчением. Хотя в голове сразу мелькнуло. И вот эта осторожность просила ведь никому и никогда не показывать своих возможностей. Интересно, а остальные чем в свое свободное время занимаются?